Глава 6. Вернер фон Браун. Христофор Колумб космической эры. Никогда бы не подумал, что дела в нашей стране будут настолько плохи, что нам придется привлекать к обороне нацистских убийц. Джон Дингел, американский конгрессмен, июль 1947 года. Порой имена способны многое рассказать о своих носителях. И дело не столько в известной поговорке «Nomen est omen», какое имя такова судьба, которую приписывают Плафту. Просто если ты родился 23 марта 1912 года в прусском городке Выжеск, ныне в Польше, и при крещении тебя называют Вернер Магнус Максимилиан фон Браун, то неудивительно, что по материнской линии через Эмми фон Квисторп твоя родословная восходит к таким особам, как Эдуард III английский, Филипп III французский, Вальдемар I датский и Роберт III шотландский. Неудивительно и то, что твой отец Магнус фон Браун занимает пост министра сельского хозяйства в правительстве Веймарской республики. Как и подобало отпрыску древнего баронского рода, маленький Вернер фон Браун был без ума от классической музыки. Он учился играть на виолончели и фортепиано, а великий Пауль Хиндемит лично обучал его искусству композиции. «Придет день», — твердил себе юный Вернер, — и он станет самым известным в мире музыкантом. Сейчас в это трудно поверить, но в юности будущий гений ракетостроения совсем не блистал в точных науках. А ведь позже его портрет займет почетное место в штаб-квартире НАСА. Впрочем, неудивительно, поглощенный без остатка музыкой в первые школьные годы, Вернер едва справлялся с математикой и естественными науками. Как сказал бы Данте, «И книга стала нашим Голиотом». Никто из нас не дочитал листа. 13-летнему мальчишке хватило одной встречи с книгой Германа Оберта «Ракета в межпланетном пространстве», чтобы изменить не только свою судьбу, но и ход истории. Пусть не сразу, но эта книга подтолкнула Вернера к такому фанатичному изучению математики и физики, что вскоре он достиг невероятных успехов. Правда, его страсть к ракетам однажды привела к небольшому происшествию. Он прикрепил несколько петард к игрушечному поезду и разнес его на куски. В 1930 году он поступил в Берлинский технический университет, где познакомился со своим будущим наставником, тем самым Обертом, чья книга когда-то перевернула его жизнь. Вскоре фон Браун присоединился к основанному Обертом «Обществу межпланетных сообщений» и начал помогать великому физику в создании первых ракет. В те дни его можно было встретить на испытательных запусках, которые проводили немецкие энтузиасты-ракетчики на так называемом «Берлинском ракетном полигоне». Этим громким именем нарекли старый армейский склад боеприпасов, который они бесплатно арендовали. По легенде, в те же годы фон Браун сконструировал и собственную ракету из подручных материалов. Он обладал незаурядным талантом, который с приходом нацистов к власти оказался как нельзя кстати. Смена флага. От свастики к звездам и полосам. Уже в начале 1930-х годов немецкие военные, как и их советские коллеги, начали всерьез присматриваться к ракетам как к перспективному виду вооружения. Талантливого отпрыска древнего рода заметили очень быстро. Оценив его дарование, партийное руководство щедро профинансировало все его обучение, вплоть до докторской диссертации по физике, которую он защитил в 1934 году. Убедившись в правильности своего выбора, нацистское руководство назначило молодого фон Брауна техническим директором только что построенного ракетного центра в Пенемюнде на острове Узедом. Ему поставили задачу создать жидкостные ракетные двигатели для военной авиации. Неудивительно, что в 1940 году молодой барон, уже доказавший свою преданность Рейху и получивший стратегически важное задание, стал офицером СС. Для вермахта фон Браун создал баллистическую ракету А-4, которую Геббельс окрестил «Фергельтунгсваффе-2», «Оружие возмездия-2» или просто «Фау-2». В январе 1944 года производство Фау-2 перенесли в концлагерь Миттельбау-Дора, специально построенный для создания нацистского чудо-оружия, как его называл Геббельс. В гигантских подземных тоннелях лагеря недосягаемых для бомбардировщиков-союзников, узники работали днем и ночью без передышки. Трудно сказать, насколько фон Брауна интересовала политика. После войны он говорил, что его цели не имели ничего общего с мечтами Третьего Рейха о мировом господстве. Если и так, то, получается, барон, подобно Королеву, видел свое истинное призвание в покорении не Земли, а космоса. И действительно, именно его А4 20 июня 1944 года впервые в истории человечества преодолело земную атмосферу. Задолго до первого писка спутника эта ракета, получившая обозначение МВ-18014, взмыла на высоту 176 километров и вернулась на Землю. Увлечение космическими аппаратами едва не стоило барону свободы. Гестапо арестовало его за антигосударственную деятельность. Спасло фон Брауна лишь прямое вмешательство архитектора Альберта Шпеера, а главное – острая потребность Рейха в тяжелом вооружении. Фон Брауна, как и Королева, выручила его незаменимость для военных разработок, перевесившая все политические подозрения. Когда поражение нацистской Германии стало неизбежным, а Красная Армия уже стояла у ворот Берлина, фон Браун с коллегами, понимая, что немцы, скорее всего, убьют их, лишь бы не отдать противнику, решили сдаться американцам. 2 мая 1945 года, после побега, они добрались до позиций союзников и сдались рядовому из Милуоки, который передал их в распоряжение 44-й пехотной дивизии 7-й армии США. Впоследствии американцы смогли вывести 500 человек, технический персонал с семьями, а также 15 тонн документов и больше сотни ракет Фау-2. Позже один из немецких инженеров объяснил выбор так: «Мы презирали французов, до смерти боялись советов и сомневались, что англичане потянут финансирование наших работ. Поэтому оставались только американцы». Многие, особенно англичане, чья страна пережила обстрелы Фау-2, требовали немедленно казнить этих людей. Но самые дальновидные генералы понимали, перед ними создатели оружия будущего. В сентябре 1945 года фон Браун с командой, американцы их называли ракетчики, тайно прибыли в США. Первое время им пришлось нелегко. Их держали в изоляции на базе «Форт Близ» в Техасе, не позволяя видеться с семьями. Затем, в рамках операции «Скрепка», им предоставили американское гражданство и сразу же поручили разработку нового оружия – экспериментальной ракеты «Гермес», которой суждено было превратиться в «Редстоун». За фасадом легенды. Разработка «Редстоуна» стала лишь первой главой предания о Христофоре Колумбе космической эры. Если, конечно, вы верите в предание. На самом деле у фон Брауна немало критиков, считающих, что история приписала ему куда больше заслуг, чем у него было на самом деле. Особого внимания заслуживает работа немецкого исследователя Кристофера Лауэра, опубликованная в 2019 году. В своем эссе он серьезно подрывает репутацию барона, известного также как «ракетчик-красавчик», ставя под сомнение его научные достижения. Фон Браун любил рассказывать, как в 20 лет его пригласили на работу в лабораторию Эрнста фон Хорстига и Карла Эмиля Беккера, экспертов Рейхсвера, занимавшихся разработками ракет для нацистской Германии. Но он умалчивал о том, что его взяли на работу вовсе не за талант или профессионализм. Как говорится в личной записке Хорстига, фон Брауна приняли лишь потому, что он был связан с Рудольфом Небелем, бывшим летчиком-асом и инженером, которого немецкое военное ведомство отчаянно пыталось заполучить. Не меньшую роль в начале карьеры фон Брауна сыграло высокое положение его отца в правительстве. Предложив министру устроить его сына в ракетную программу Рейхсвера, Хорстиг рассчитывал получить поддержку правительства и финансирование. Другая записка Хорстига ставит под сомнение слова фон Брауна о том, что он сам создал ракеты «Макс» и «Морец». О неспособности барона в одиночку конструировать ракеты свидетельствуют и решения Мюнхенского суда 1952 года. Тогда Небель подал иск против своего бывшего подопечного, возмутившись его претензией на единоличное авторство Фау-2. Суд лишь отчасти согласился с фон Брауном, особо отметив: «Без команды помощников он не добился бы успехов в ракетостроении. Правоту этого вывода Лауэр находит и в дипломной работе барона под названием «Теоретические и практические основы создания ракеты на жидкостном ракетном двигателе». Диссертацию утвердили подозрительно быстро, всего за 3 дня. При этом в ней не нашлось ни экспериментальных данных, ни результатов испытаний, а одну из глав барон попросту скопировал из журнала «Общество космических путешествий», даже не указав источник. Настоящий талант фон Брауна, делает вывод Лауэр, заключался в его блестящих организаторских способностях. Только так можно объяснить и его стремительный карьерный рост при нацистах, предоставивших в его распоряжение сотни специалистов, и коллективную сдачу в плен американцам в 1945 году. Кстати, по поводу последней Лауэр выдвигает интересное предположение. Вероятно, фон Браун не мог объяснить принцип работы ФАУ-2, и уж тем более воссоздать ее. Поэтому он и вывез с собой сотни ученых, инженеров и техников. Зато они остались навеки благодарны ему за спасение от тюремной камеры или прозябание в разрушенной Германии.